много проблем бывает на христианском пути. Вам Библия напоминает, что парою легче идти. Бог ваши проблемы снимает, по жизни с вами хочет идти. Христос ныне вас сочетает, вас вместе Он будет вести. Нитка скрученная втрое не порвется никогда. Пусть Христос прибудет третий в вашей жизни навсегда. Нитка скрученная втрое не порвется никогда. Пусть Христос прибудет третий в вашей жизни навсегда. Если же в жизненной битве жены сердце слабеет порой, ты поддержи ее в горячей молитве, Господь зажжет ее всесильной рукой. Жена, а если твой муж ослабеет и вдруг погас огонь сердце его, через тебя Господь любовью согреет, через тебя Бог воздвигнет его. Скрученная втрое, нитка скрученная втрое не порвется никогда. Пусть Христос пребудет третий в вашей жизни навсегда. Нитка скрученная втрое не порвется никогда. Вашей жизни навсегда.